Конвой. Пролог. 27 секунд. 27 секунд. Именно столько времени требуется, чтобы принять решение, которое изменит все. Егор Крылов считал их в голове, пока тяжелый бронетранспортер несся по горной дороге. Пыль, рыжая и едкая, настолько густая, что дворники лобового стекла не справлялись. Он вел машину больше по наитию, чем по видимости, чувствуя колею всем телом. «Держись правее, сейчас будет поворот», – прохрипела рация голосом капитана Мурашова. Егор даже не взглянул на прибор. Он знал эту дорогу как свои пять пальцев, каждый камень, каждую выбоину. «Вас понял». Он слегка довернул руль, и многотонная махина, заскрипев подвеской, выровнялась вдоль невидимой за облаком пыли обочины. Рваное дыхание справа напомнило, что он не один. Рядовой Вершинин, белый как мел, с закушенной губой и испуганными глазами, сжимал автомат побелевшими от напряжения пальцами. «Первый раз на выезде?» – спросил Егор, не отрывая взгляда от дороги. «Ага», – едва слышно отозвался Вершинин. «Говорят, район горячий». Егор усмехнулся. «Не бывает холодных, здесь везде стреляют, но мы проскочим». В его устах это звучало как факт. 3 года в горячих точках на должности водителя военного транспорта научили Егора одному. «Если веришь, что проскочишь, проскакиваешь». 20 секунд. Рация снова ожила. «Крылов, ускорься», — голос Мурашова звучал напряженно. Разведка доложила о движении в соседнем ущелье. «Возможно, нас пытаются перехватить». «Уже жму», — отозвался Егор, вдавливая педаль газа. Двигатель взревел, и БТР, подпрыгивая на ухабах, рванул вперед. За ними в колонне шли еще 2 машины с боеприпасами и медикаментами. Обычный конвой снабжения для отдаленной базы. Обычный, как и десятки до этого. 15 секунд. Дорога впереди внезапно очистилась от пыли. Они выехали на открытый участок, где горные ветры сдували все облака. И в тот же момент Егор почувствовал это, невыразимое словами, но безошибочное ощущение опасности. То самое чутье, которое не раз спасало его задницу. 10 секунд. «Капитан, мне это не нравится», — произнес он в микрофон. «Слишком тихо. Продолжай движение», — отрезал Мурашов. «Мы почти у». Взрыв прогремел слева, там, где дорога проходила вплотную к скальному выступу. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, обрушив на дорогу камнепад. 5 секунд. Егор крутанул руль, пытаясь уйти от летящих обломков. Бронетранспортер накренился, правые колеса повисли над пропастью. В наушнике слышались крики, где-то сзади раздавались выстрелы. «Засада!» – заорал Вершинин, выставляя автомат в смотровую щель. Справа по ходу движения. Егор не отвечал. Вся его сущность сосредоточилась на том, чтобы удержать машину на дороге. Мир сузился до размеров приборной панели и лобового стекла. 3 секунды. Новый взрыв, на этот раз прямо под колесами. Егор почувствовал, как земля уходит из-под них, как БТР начинает заваливаться правым бортом в пропасть. Завизжал металл, кабину заполнил дым. 2 секунды. «Прыгай!» — крикнул он Вершинину, уже понимая, что спасения нет, что колонну подставили, что они пропали все. 1 секунда. Время замедлилось, растянулось, как густая патока. Егор увидел, как Вершинин, словно в замедленной съемке, тянется к люку, как снаружи вспыхивают все новые и новые взрывы, как осколки впиваются в броню со звуком, похожим на град по железной крыше. Последняя мысль была удивительно ясной. Как глупо умирать в железной банке. 0. БТР сорвался с обрыва. В последний момент, в каком-то отчаянном рефлексе, Егор бросил взгляд в боковое зеркало и увидел, как головная машина с капитаном Мурашовым взрывается, превращаясь в огненный шар, а потом реальность расплылась. В момент удара Егору показалось, что металл внезапно стал мягким, как вода, что время остановилось окончательно, а пространство вокруг вывернулось наизнанку, как перчатка. Он почувствовал невыносимую боль во всем теле, а затем, бесконечное падение сквозь черноту. Его последним ощущением был звук, негромкий, но настойчивый стук дождя по металлу. Первое, что почувствовал Егор, приходя в сознание, холодную влагу, стекающую по лицу. Он лежал на спине, и дождь бил прямо в глаза. «Жив», — подумал он и тут же удивился собственной мысли. Падение с такой высоты не оставляло шансов на выживание. Егор осторожно пошевелил руками, ногами. Все цело. Болела голова и соднила ссадина на лбу, но в остальном он чувствовал себя нормально. Он приподнялся на локтях и огляделся. Вокруг не было ни гор, ни обломков бронетранспортера, ни следов других машин колонны. Он лежал посреди широкой городской улицы с многоэтажными домами по обеим сторонам. Асфальт под ним был мокрым от дождя, который, судя по всему, шел уже давно, но странно, вода исчезала почти мгновенно, едва коснувшись земли, не образуя привычных луж или потоков. Контузия пронеслось в голове. Может, меня нашли и эвакуировали в город, но что-то здесь было не так. Город выглядел заброшенным. Ни одного горящего окна, ни одной живой души на улице. Только звук дождя, барабанящего по металлическим крышам и асфальту. Егор с трудом поднялся на ноги. Форма была на месте, даже пистолет в кобуре, но без автомата и рации. В карманах стандартный набор. Складный нож, зажигалка, пачка сигарет, теперь размокшая от дождя. «Эй!» — крикнул он. «Есть кто-нибудь?» Его голос прозвучал глухо, словно поглощенный влажным воздухом. Ответа не последовало. Егор двинулся вдоль улицы, разглядывая дома. Странным было все. И архитектура, смесь разных стилей, словно кусочки разных городов склеили вместе, и отсутствие каких-либо вывесок или указателей, и эта мертвая тишина, нарушаемая только шумом дождя. «Надо найти людей», — решил он. «Или хотя бы понять, где я». Через несколько минут ходьбы впереди показалось яркое пятно, единственный освещенный участок в этом сером мире. Егор ускорил шаг, чувствуя, как в груди рождается надежда. Пятно оказалось ярко освещенным периметром какого-то сооружения. Высокая стена, увенчанная колючей проволокой, за ней ряд строений, похожих не то на склады, не то на бараки. У массивных ворот стояли двое в камуфляже, с оружием. Охрана, военные. Егор приблизился к воротам, держа руки на виду. «Стой!» — окрикнул его один из часовых, поднимая автомат. «Назови себя, Егор Крылов, старший прапорщик», — представился Егор. «Где я? Что это за место?» Часовые переглянулись. «Свежак», — сказал один другому. «И не в курсе ничего», — кивнул второй. «Эй, служивый!» — обратился он к Егору. «Ты в мешке. Форт Каскад, координаты -1700 на 1900. Документы есть?» «В каком, к черту, мешке?» «Не понял Егор. Какие документы?» «У меня военный билет, если вам нужно. Не дергайся», — предупредил первый охранник. «Тебе все объяснят внутри. Новичок, видать». «Пропустим, пропустим», — согласился второй. «Времени мало, скоро рассвет». Он повернулся к Егору. «Слушай сюда. Сейчас проходишь прямо до контрольного пункта. Там регистрируешься, получаешь документы и инструктаж. И запомни, до наступления рассвета ты должен оказаться внутри форта. На улице оставаться нельзя. Понял? Почему?» — спросил Егор. «Объяснят», — отрезал охранник. «Давай, шевелись». Ворота медленно открылись, и Егор шагнул внутрь. Его не покидало ощущение, что он угодил в какой-то сюрреалистический сон. Но холодный дождь, пропитавший одежду, был слишком реален для сна. Территория за воротами напоминала небольшой город-крепость. Внутри периметра располагались различные постройки. Несколько двух- и трехэтажных зданий, склады, мастерские. Между ними сновали люди, кто-то в военной форме, но большинство в гражданской одежде, многие в дождевиках и плащах. Следуя указаниям охранника, Егор дошел до здания с вывеской «Комендатура». Внутри его встретил немолодой мужчина. У него была залысина на полголовы, глубокие морщины и пустая глазница, прикрытая кожаным патчем. Несмотря на это, он выглядел как человек, привыкший командовать и держать все под контролем. «Новенький?» — спросил он, не отрывая взгляд от бумаг. «Да, наверное», — ответил Егор. «Я не понимаю, где я и что происходит». Мужчина вздохнул и наконец посмотрел на Егора. «Так все говорят поначалу. Давай по порядку. Имя?» «Егор Крылов». «Возраст?» «28». «Профессия во внешнем мире?» «Военный. Водитель бронетранспортера». При этих словах комендант впервые проявил интерес. «Водитель? БТР? ХМ? Полезный навык». Он что-то записал в лежащую перед ним книгу. «Так, теперь мы дадим тебе позывной. Здесь все с позывными ходят. Настоящие имена, ну, не принято». Он задумался на мгновение. «Тебе бы руль подошло хорошо, но у нас уже есть один такой тип, дальнобойщик бывший. Не стоит путаницы». Комендант покрутил ручку в пальцах. «Ладно, будешь броня. Тоже логично, и не занято». «Броня?» – переспросил Егор. «Как, броня и броня?» – отрезал комендант. «Добро пожаловать в мешок. Это параллельная вселенная, город бесконечного дождя. Здесь свои правила и законы. Главное, что тебе нужно знать прямо сейчас. Ночью ты можешь передвигаться между фортами, Днем, ни в коем случае не выходи за стены. Понял меня? Он говорил монотонно, словно повторял заученный текст десятки раз. Не понимаю, почему днем нельзя выходить? Спросил Егор. Твари, коротко ответил комендант. Днем улицы кишат тварями. Жуткие создания, и их сотни. Вроде муравейника, который потревожили палкой, только хуже в сотню раз. Тебе лучше их не видеть, но увидишь, никуда не денешься. Вот, он протянул Егору пластиковую карточку, похожую на водительские права, и небольшую брошюру. Это твой документ и краткое руководство по выживанию. В брошюре описаны основные типы тварей, форты поблизости, правила обращения с камнями. С какими камнями? Егор чувствовал, что начинает злиться. Прекратите этот цирк. Где я на самом деле? Что с моей колонной? Комендант невозмутимо достал из ящика стола маленький прозрачный мешочек с разноцветными камешками размером с горошину. Это камни. Они остаются от тварей, когда те умирают. Универсальная валюта мешка. За них можно купить все, что нужно для выживания. Их также можно перетереть в пыль и вдохнуть, чтобы получить временную силу твари. Он протянул мешочек Егору. Вот твои подъемные. 100 камней. Сможешь снять комнату, купить еды и сухую одежду. Для начала хватит. Егор машинально взял мешочек и взвесил его на ладони. Камешки слабо позвякивали, перекатываясь внутри. Я все еще не понимаю. Слушай, прервал его комендант, у меня нет времени объяснять тебе все. Сейчас иди в гостиницу, это здание справа от комендатуры. Там сможешь переночевать и осмыслить происходящее. Завтра приходи, если будут вопросы. А сейчас мне нужно закончить с документами до рассвета. Он отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Егор вышел из комендатуры, сжимая в одной руке мешочек с камнями, в другой – документы и брошюру. Дождь не прекращался, но вода странным образом исчезала, едва коснувшись земли или одежды. Что за чертовщина? Думал он, направляясь к гостинице. Здание оказалось трехэтажным, с тусклой вывеской «Привал» над входом. Внутри пахло сыростью и чем-то жареным. За стойкой регистрации сидела полная женщина средних лет с недружелюбным выражением лица. «Комнату?» – спросила она, увидев Егора. «Да», – ответил он. 15 камней за ночь, общая комната на четверых, отдельный номер, 40 камней. Егор достал мешочек и обсчитал 40 камней. Женщина проверила их, записала что-то в журнал и выдала ключ. Второй этаж, номер 5, душ в конце коридора, горячая вода по расписанию, с 9 до 11 вечера. «Спасибо», автоматически ответил Егор. Комната оказалась маленькая и спартанской. Кровать, стол, стул, шкаф, но чистый, что уже радовало. Первым делом Егор разделся, развесил мокрую одежду на спинке стула и стоящему у стены радиаторе, а сам завернулся в колючее шерстяное одеяло. Сидя на кровати, он открыл брошюру и начал читать. С каждой страницей его брови поднимались все выше. Мешок, параллельная вселенная, бесконечный город вечного дождя, твари, существа, населяющие улицы днем, классифицируются по цвету камней, которые остаются после их смерти. Форты – безопасные зоны, где люди могут укрыться от тварей. Камни – универсальная валюта и источник временных сверхспособностей при измельчении в пыли и вдыхании. Важно! Между приемом пыли разных цветов должно пройти не менее 24 часов, иначе наступает психоз и смерть. Егор захлопнул брошюру и потер виски. Голова раскалывалась. Я сошел с ума, или это какой-то изощренный розыгрыш? Военный эксперимент? Он подошел к окну. За стеклом все так же лил дождь, а небо на востоке начинало светлеть. Рассвет – то, о чем его предупреждали охранники у ворот. Егор решил, что понаблюдает. Если все это – спектакль, то скоро должно что-то произойти. А если нет, он заметил на подоконнике старый армейский бинокль. Видимо, предыдущий жилец оставил. Егор взял его и направил на улицу за стеной форта. То, что он увидел, заставило его руки дрогнуть. За периметром форта, там, где заканчивалась освещенная прожекторами зона, улицы кишели движением. Что-то большое и зеленое, напоминающее черепаху размером с легковую машину, медленно переползало через перекресток. За ним следовали другие существа, маленькие желтые фигурки, похожие на карликов, прыгающие с невероятной скоростью, и несколько огромных красных монстров с непропорционально маленькими головами, которые волокли за собой что-то. Егор опустил бинокль, протер глаза и посмотрел снова. Существа не исчезли. Более того, с рассветом их становилось все больше. Десятки, сотни разнообразных монстров выползали из подвалов, канализационных люков, разрушенных зданий. На стене форта дежурные спокойно несли вахту, не обращая внимания на кошмар за периметром. Для них это была обыденность. «Черт возьми», – пробормотал Егор, отступая от окна. «Это было реально. Все это было по-настоящему. Он действительно попал в какой-то другой мир, параллельную вселенную, где существуют монстры и действуют иные законы физики». Егор опустился на кровать, глядя в пространство перед собой невидящим взглядом. Мысли метались в голове, как испуганные птицы. Что случилось с остальными? С Вершининым, капитаном Мурашовым? Они тоже здесь? Или они погибли, а я, что, тоже умер и попал в чистилище? Или просто свихнулся от контузии? Ответов не было. Была только эта комната, брошюра с безумными инструкциями, мешочек с разноцветными камнями и монстры на улице за окном. Егор Крылов, водитель бронетранспортера, 28 лет, отныне известный как Броня, был жив и находился в месте, которое здесь называли мешком. Часть 1, глава 1, поружение. Проснулся Егор от стука в дверь, резкого, настойчивого. Сон мгновенно слетел, как бывает только у людей, привыкших к опасности. «Кто там?» – спросил он, уже нащупывая пистолет под подушкой. «Коршун», – ответил мужской голос. «Открывай, Броня, разговор есть». Егор поднялся, проверил, патрон в патроннике, предохранитель снят, старые привычки. Только потом открыл дверь. На пороге стоял человек, которого природа лепила из одних углов. Высокий, жилистый, с лицом, словно вытесанным из камня. Военная выправка читалась в каждом движении, от того, как он держал плечи, до того, как ставил ноги. На груди повязка с надписью «Дружина». Местный вариант военной полиции, как понял Егор. «Можно?» – кивнул он на комнату. Егор молча отступил, пропуская гостя. Коршун прошел внутрь, окинул взглядом скромную обстановку и сел на единственный стул. «Значит, так», – начал он без предисловий. «Я Коршун, начальник дружины форта Каскад. Каждый раз, когда в мой форт попадает военный, я провожу личный инструктаж, потому что у таких, как ты, два пути – либо быстро приспособиться и выжить, либо сломаться и сдохнуть в первую же неделю. А ресурсы тут ценятся, особенно люди с навыками». Егор сел на край кровати. Матрас скрипнул жалобно, словно стеная под грузом не только тела, но и обстоятельств. «Я все еще не понимаю, что происходит и как я сюда попал». Коршун пожал плечами. «Никто не понимает. Теорий много. Кто-то говорит, что это чистилище, кто-то, что правительственный эксперимент с цифровым сознанием. Лично я думаю, что это некий пузырь на границе между мирами. Отсюда и название «мешок». А как отсюда выбраться?» — спросил Егор. Коршун усмехнулся. «Вот этого никто не знает. Может, никак. Ходят слухи о коричневых камнях, которые могут открывать проходы назад, но я за 7 лет здесь ни одного такого не видел и никого из ушедших не встречал. Так что мой совет – принять реальность такой, какая она есть, и научиться в ней жить». Он внимательно посмотрел на Егора. «Ты водитель бронетранспортера. Это ценный навык. В мешке транспорт – это жизнь. От форта к форту ходят караваны. Им нужны водители, которые умеют не только баранку крутить, но и в бою не растеряться. Вы предлагаете мне работу?» – уточнил Егор. «Предлагаю направление», – поправил Коршун. «Работу ты найдешь сам. Но для начала тебе нужно освоиться, понять правила». Он достал из кармана небольшой сверток. «Вот, держи. Это карта ближайших фортов, компасы, немного синей пыли». «Пыли?» – переспросил Егор. «Камни перетирают в пыль. Вдыхаешь, получаешь силу твари на пару минут. Синяя дает скорость, красная – силу, желтая – телекинез, зеленая делает неуязвимым. В свертке синяя, на всякий случай. Но учти, смешивать нельзя, мозги расплавятся. Между приемом разных цветов должно пройти минимум сутки». Коршун поднялся. «Следующий караван отправляется послезавтра. Форт высота, координаты 1600 на 2200. Крупный перевалочный пункт, там работу найти проще. Если решишь пойти с караваном, подойди завтра в комендатуру, внесу тебя в список. А если я решу остаться здесь?» — спросил Егор. «Твое право, но свободных мест мало, и новичкам приходится начинать с самой грязной работы. К тому же, Каскад – не самый большой и безопасный форт. Подумай». Он направился к двери, но остановился на пороге. «И еще, в гостинице познакомься с Химерой. Она проводник, знает все маршруты между фортами. Если решишь идти с караваном, она поможет подготовиться. Как я ее найду? Не ты ее, она тебя». Коршун усмехнулся. Она всегда находит новичков с потенциалом. Когда дверь за начальником дружины закрылась, Егор развернул сверток. Внутри действительно были компас военного образца, сложенный лист бумаги с нарисованной от руки картой и крохотный пакетик с синим порошком. Егор развернул карту. На ней был изображен район с несколькими отмеченными точками, фортами. Возле каждой стояли координаты в необычной системе. Непривычные широта и долгота, а цифры со знаками плюс и минус, обозначающие положение фортов относительно осей север-юг и запад-восток. Рядом с некоторыми фортами были пометки. Брод, завод, опасно, синее, мост разрушен. Что ж, подумал Егор, если я действительно в другом мире, то либо надо научиться в нем жить, либо альтернатив особо нет. Он сложил карту, убрал сверток в карман и решил спуститься вниз, чтобы найти что-нибудь поесть и, возможно, узнать больше о месте, в котором оказался. Гостиничная столовая оказалась небольшим залом с десятком столов. Несмотря на время, часы на стене показывали почти полдень, здесь было многолюдно. Егор сразу понял почему. Если днем на улицах кишат твари, то и распорядок дня у местных жителей должен быть другим. Сон днем, активность ночью. Он подошел к стойке, где немолодая женщина раздавала еду. «Что есть?» – спросил Егор. «Каша, яичница, хлеб, кофе настоящий или эрзац?» – ответила она. «Полный завтрак, 5 камней». Егор достал мешочек и отсчитал 5 камешков. Получив поднос с едой, он осмотрелся в поисках свободного места. Единственный стол с незанятыми стульями был в дальнем углу, где сидела молодая женщина. «Можно?» – спросил Егор, подойдя. Она подняла глаза от своей тарелки, и Егор невольно застыл. Глаза у женщины были необычные, разного цвета. Один карий, другой светло-голубой с фиолетовыми вкраплениями. «Конечно», — ответила она, — «ты ведь броня, новенький». Интонация — не вопрос, а утверждение. «Да», — удивился Егор, садясь напротив. «А откуда вы?» «Химера», — представилась она. Коршун предупредил, что появился перспективный новичок-водитель. «В таком маленьком форте новости разлетаются быстро». Она улыбнулась, и Егор отметил, что улыбка у нее не соответствовала образу сурового проводника, который он успел себе нарисовать. Теплая, немного застенчивая, как первая ночь в мешке. «Странно», — честно ответил Егор. «Все это кажется каким-то бредовым сном». «Это пройдет», — заверила Химера. «Все поначалу так думают, но потом привыкаешь, к сожалению или к счастью». Химера была невысокой, с короткими темными волосами и чертами лица, которые сложно назвать красивыми в классическом понимании, но определенно запоминающимися. Небольшой тонкий шрам, пересекавший левую бровь, только добавлял ее облику характера. Одета просто. Потертая кожаная куртка, темные брюки, тяжелые ботинки. У пояса кобура с пистолетом и несколько подсумков. Егор заметил, как она машинально поправила куртку, и на мгновение увидел татуировку на запястье, что-то похожее на стилизованную змею. Химера перехватила его взгляд и быстро опустила рукав. «Коршун сказал, ты проводник», — произнес Егор, приступая к еде и делая вид, что ничего не заметил. «Верно. Показываю безопасные пути между фортами, знаю, где обычно появляются твари, где можно укрыться в экстренной ситуации. И давно ты здесь?» Химера задумалась, словно прикидывая что-то в уме. «Достаточно», — она сделала глоток из кружки. «У тебя наверняка миллион вопросов. Спрашивай». Егор отложил вилку. «Как я сюда попал, этого никто не знает точно. Но все, кто оказывается в мешке, в момент перехода находились на грани смерти». Она посмотрела на него с легким любопытством. «Что случилось с тобой?» «Подорвались на мине. Бронетранспортер сорвался в пропасть». Химера кивнула. «Обычная история. У меня была автокатастрофа». Она говорила об этом спокойно, как о погоде. «Кто-то тонул, кто-то горел, кто-то умирал от болезни. В момент перехода мы все были между жизнью и смертью, а внешний мир, наши тела, мнения расходятся. Возможно, мы там мертвы, возможно, лежим в коме, возможно, наше сознание просто скопировали». Она пожала плечами. «Ответа нет». Егор задумался. «Если там, в реальном мире, он мертв, значит, все это, посмертие, чистилище, как вообще можно осмыслить подобное? А выбраться отсюда можно?» — спросил он наконец. «Ходят слухи о коричневых камнях», — ответила Химера. «Говорят, они могут открывать порталы назад, но я таких не встречала. Зато встречала тех, кто искал выход и погиб в процессе». Она помолчала. «Слушай, броня, я понимаю твое состояние, но задавать эти вопросы, Все равно, что пытаться вычерпать океан ложкой. Сейчас важнее другое. Научиться выживать здесь и сейчас. И как же выживают в мешке? По-разному. Кто-то находит пристанище в крупных фортах, устраивается на постоянную работу, обзаводится жильем. Кто-то ходит с караванами. Кто-то промышляет охотой на твари ради камней. Она сделала паузу. Коршун сказал: «Ты военный водитель?» «Да», кивнул Егор. 3 года в горячих точках. Это ценный навык. Караванам всегда нужны хорошие водители. Особенно те, кто не теряет головы в бою. Химера взглянула на часы. Послезавтра в форт Высота отправляется небольшой торговый караван. 3 машины, 2 грузовика и УАЗ с турелью. Я буду проводником. Если хочешь, могу замолвить словечко перед караванщиком. Им как раз не хватает 2-го водителя. А что за груз? Медикаменты, инструменты, запчасти. Ничего особо ценного или опасного. Обычная торговля между фортами. Егор обдумал предложение. С одной стороны, он все еще надеялся, что это какой-то затянувшийся кошмар, и он вот-вот проснется. С другой, если это реальность, то сидеть на месте и жалеть себя – не его стиль. «Сколько платит?» – спросил он. Химера одобрительно улыбнулась. «Практичный подход. За такой рейс – около 50 камней. Плюс доля от прибыли, если все пройдет гладко. На первое время хватит». «Хорошо», – кивнул Егор. «Я в деле». «Отлично». Химера допила свой напиток и поднялась. «Тогда встречаемся послезавтра перед закатом на южных воротах. Познакомлю тебя с кардиналом, он глава каравана, и броня». Она помедлила. «Возьми с собой все свои вещи, и оружие проверь. Дорога в Высоту не самая опасная, но это все еще мешок». Следующий день Егор провел, готовясь к путешествию. Он тщательно проверил пистолет, почистил его, пересчитал патроны, изучил карту, запоминая расположение фортов и опасных зон. Даже сходил на стену форта днем, посмотреть через бинокль на твари при свете дня. Зрелище было еще более жутким, чем ночью. Существа двигались организованными группами, зачастую явно следуя какой-то логике, непонятной человеку. Вечером 2-го дня, за час до заката, Егор направился к южным воротам. Массивная металлическая конструкция выглядела способной выдержать прямое попадание танкового снаряда. По обе стороны от ворот располагались наблюдательные вышки с пулеметными гнездами. «Неплохая защита», — оценил Егор. «Но в войне с тварями такая броня скорее вынужденная мера, чем блажь». Возле ворот стояли 3 машины. 2 грузовика «Урал» с тинтованными кузовами и УАЗ-469 без крыши, с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом. Рядом суетились люди, проверяли крепление груза, заправляли транспорт, перебрасывались короткими фразами. Химера стояла рядом с высоким мужчиной в потертой кожаной куртке. Увидев Егора, она махнула рукой. «Вот и наш водитель», — сказала она, когда Егор подошел. «Броня — это кардинал, глава каравана». Кардинал окинул Егора цепким взглядом. У него было волевое лицо с резкими чертами, короткая сидеющая борода и глаза, выдающие человека, привыкшего принимать решения. «Химера говорит, ты водил броню в горячих точках», — произнес он без предисловий. «Верно», — подтвердил Егор. «Тры, БМП, но и с гражданской техникой тоже работал. Уралы водил, приходилось». Кардинал кивнул. «Хорошо, поведешь 2-й грузовик, соблюдаешь дистанцию, держишься колеи 1-й машины. В случае нападения действуешь по ситуации, но приоритет – сохранность груза. Твари или бандиты, неважно, главное, чтобы товар не пострадал». «Понятно?» «Понятно», — ответил Егор. «Какое оружие у каравана?» «В каждом грузовике должно быть по 3 человека, водитель или 2 стрелка, но у нас не комплект, не хватает людей. В 1-м грузовике я веду, со мной Химера как проводник и Болт как стрелок. У тебя будет только Кроха, надежный парень, но вдвоем придется быть особенно внимательными. В УАЗе прикрытие полный экипаж, 4, включая пулеметчика на турели. У всех автоматическое оружие, плюс крупнокалиберный в УАЗе. Должно хватить, чтобы отбиться от пиратов. Ночью твари не активны, так что основная угроза – человеческий фактор. Бандиты, пираты, мародеры. Химера знает, где они обычно устраивают засады, какие дороги безопаснее». Кардинал протянул руку. «Добро пожаловать в команду, броня, не подведи». Егор пожал протянутую ладонь. «Постараюсь. Выезжаем через 30 минут, сразу после заката», — сказал кардинал и отошел к грузовикам. Химера кивнула Егору в сторону, предлагая отойти. «Впечатление?» — спросила она. «Нормальный мужик», — ответил Егор. «Деловой. Такие обычно знают, что делают. «Верно», — согласилась Химера. «Кардинал — один из лучших караванщиков в этом секторе мешка. Работает на торговый союз, хотя формально независимый. Если покажешь себя с хорошей стороны, он может предложить тебе постоянную работу». Она понизила голос. «А это открытая дверь в торговый союз, а они – вторая по влиянию сила в мешке после Мазая и его людей в нулевом форте. Нулевой форт – центр мешка, координаты 0-0. Оттуда Мазая и его люди пытаются контролировать все вокруг». Химера усмехнулась, но в ее глазах мелькнуло что-то похожее на старую боль. Впрочем, контроль – понятие относительное, особенно когда есть те, кто привык действовать независимо. «Ты о ком?» – спросил Егор, уловив странную интонацию. «Неважно», – быстро ответила Химера. «Прошлое должно оставаться в прошлом. Сейчас важнее, чтобы ты был готов к дороге». «Оружие есть?» – «Пистолет Макарова», – ответил Егор. «Один магазин». «Маловато», – нахмурилась Химера. «Держи». Она протянула ему небольшой сверток. «Два магазина к ПМ и разгрузка с подсумками. Пригодится». «Спасибо», – искренне поблагодарил Егор. «Я верну, когда?» «Не обязательно», – прервала его Химера. «Считай это инвестицией. Если сегодня я прикрою твою спину, завтра, возможно, ты прикроешь мою». Она говорила это так буднично, словно речь шла о походе в магазин, а не о потенциальной перестрелке с бандитами или монстрами. «Эй, Химера!» – окликнул их кардинал. «Покажи броне его машину и стрелка». Химера кивнула и повела Егора ко второму грузовику. «Это Урал-4320, дизель», – пояснила она. «Надежная машина, хотя и потрепанная. В салоне есть рация для связи с остальными». Она открыла пассажирскую дверь и позвала. «Кроха, выходи, познакомлю с новым водителем». Из кабины показался невысокий, но крепко сложенный парень лет 20 с веснушчатым лицом и рыжими волосами. Несмотря на юный вид, он держался уверенно и спокойно. «Это Кроха, твой стрелок», — представила Химера. «Не смотри, что молодой, он 3 года с караванами ходит, стреляет как бог». «Броня», — представился Егор, протянув руку. «Да, я в курсе», — улыбнулся парень, отвечая крепким рукопожатием. «Давно пора было найти нормального водителя. Прошлый все время на кочках подпрыгивал, а я из-за этого мазал». Егор обошел грузовик, проверяя колеса, заглянул под капот. Машина была старой, но явно ухоженной, масло чистое, резина еще приличная, двигатель в порядке. «Нормально», — заключил он. «Думаю, проблем не будет». «Вот и отлично», — кивнула Химера. «Я буду в головной машине с кардиналом. По рации держим связь постоянно». Солнце наконец скрылось за горизонтом, и сразу стало заметно тише. Ночь в мешке не была похожа на привычную темноту. Скорее, это были вечные сумерки, серое марево, в котором можно было различать очертания здания и дороги без фонарей. Словно мир застыл в том моменте, когда день уже умер, но ночь еще не родилась. Не слышно было ни криков тварей, ни странных звуков, которые доносились из-за стены весь день. Егор понял, что ночью твари действительно исчезают, и это лучшее время для передвижения между фортами. «Внимание, караван!» – раздался голос кардинала. «Приготовиться к выходу. Проверить оружие и связь». Егор залез в кабину своего грузовика и осмотрел приборную панель. Все стандартно, никаких сюрпризов. Кроха забрался на пассажирское сиденье, держа наготове автомат Калашникова. «Первый раз в караване?» – спросил он. «Первый раз в мешке вообще», — ответил Егор. «Я только 3 дня назад попал». Кроха присвистнул. «А во!» «И сразу в рейс?» «Смело. Большинство новичков неделями в фортах отсиживаются, прежде чем решиться выйти наружу». «Я не большинство», — пожал плечами Егор. Рация на приборной панели ожила. «Внимание, караван!» — раздался голос кардинала. «Приготовиться к выходу. Проверить оружие и связь». «Второй на связи», — ответил Егор, нажав на кнопку передачи. «Третий на связи», — послышался незнакомый голос, видимо, водитель УАЗа. «Порядок выхода стандартный», — продолжил кардинал. «Первый Урал, за ним второй, замыкает УАЗ. Дистанция 30 метров, темп средний. Маршрут прокладывает Химера. Всем удачи». Ворота медленно открылись, и первый грузовик тронулся с места. Егор завел двигатель и, выждав, пока головная машина отъедет на нужное расстояние, последовал за ней. Они выехали за пределы форта в серый, дождливый мир мешка. Дорога, уходящая от форта, была относительно ровной, бетонные плиты, местами потрескавшиеся, но в целом проезжие. По обе стороны высились невзрачные многоэтажки с темными провалами окон. Кое-где на асфальте виднелись следы, словно что-то очень тяжелое продавило покрытие, оставив глубокие отпечатки. Следы твари, догадался Егор. Кроха, заметив его взгляд, пояснил. Красные, здоровенные твари, сильные как танк, но тупые и медленные. Если что, стреляй по ногам, они тогда падают. Откуда они вообще взялись, эти твари? Спросил Егор. Кто знает? Пожал плечами Кроха. Может, всегда здесь были. Может, вместе с мешком появились. Он помолчал. Знаешь, что самое странное? Они вроде как разумные, не просто животные. Действуют согласованно, словно по плану. Особенно когда среди них есть фиолетовые. При упоминании фиолетовых Егор вспомнил странную реакцию химеры на это слово в столовой. Фиолетовые – это командиры, уточнил он. Типа того, могут управлять другими тварями. А люди, которые фиолетовой пыли надышатся, сами получают способность лезть в чужие головы. Полный контроль разума. Передернул плечами. Слышал, были случаи, когда кто-то под пылью заставлял целые отряды друг друга перебить. Егор хотел расспросить подробнее, но рация снова ожила. Внимание, караван, голос химеры звучал напряженно. Впереди перекресток. Что-то мне не нравится, слишком удобное место для засады. Меняем маршрут. Поворот направо, через два квартала. Принято, ответил Егор. Первый грузовик плавно повернул, и Егор последовал за ним. Они свернули на более узкую улицу, зажатую между обшарпанными пятиэтажками. Дождь усилился, и дворники монотонно сметали капли, которые тут же появлялись снова. Еще одна странность мешка, к которой Егор начинал привыкать. «Держи ухо востро», — предупредил Кроха, поудобнее перехватывая автомат. «На узких улицах любят устраивать засады. Пираты, мародеры, всякий сброд. Ночью-то твари спят, так что людишки и активизируются. Думаешь, они нападут на обычный торговый караван?» — спросил Егор. «Обычный торговый караван — это всегда камни и ресурсы», — пожал плечами Кроха. «А в мешке за это убивают». Они проехали еще несколько кварталов, следуя указаниям химеры по рации. Город-призрак раскинулся вокруг, молчаливый и мрачный под непрекращающимся дождем. Егор заметил, что архитектура постоянно менялась. Сталинские высотки сменялись типовыми панельками, те – старинными особняками, а дальше вдруг возникали современные стеклянные офисные здания. «Мешок копирует реальный мир», – пояснил Кроха, проследив за взглядом Егора. «Но как попало?» Кусками. Иногда встречаются целые районы одного города, а иногда такая каша, что не поймешь, где ты. Рация снова ожила. Внимание всем, голос кардинала звучал напряженно. Впереди мост через реку, единственный в этом районе. Химера говорит, что другого пути нет, придется ехать через него. И что не так с мостом? Спросил Егор у Крохи. Узкое место, пояснил тот, проверяя магазин автомата. Идеальное для засады. Плюс, если мост подорвать, мы окажемся в ловушке. Держим строй и не снижаем скорость, продолжил кардинал. При первых признаках опасности, полный газ и прорыв. Вскоре они выехали к мосту. Это была массивная железобетонная конструкция, перекинутая через неширокую, но бурную реку. По обе стороны моста высились заброшенные здания, идеальные позиции для снайперов. Первый грузовик начал въезжать на мост. Егор, выдерживая дистанцию, последовал за ним. На мгновение его пронзило дежавю. Узкая дорога, возможная засада, тяжелая машина. Как тогда, в последний день его прежней жизни. Кроха напрягся, его взгляд метался от одного здания к другому. Что-то не так, пробормотал он. Слишком тихо. И в этот момент впереди что-то вспыхнуло и рвануло так, что лобовое стекло их грузовика пошло трещинами. Засада. Заорал Кроха. Глава 2. Засада. Взрыв прогремел у самого въезда на мост, перед первым грузовиком. Серая вода взметнулась фонтаном, осколки бетона забарабанили по крыше кабины. Непрерывные струи дождя смешивались с искрами и дымом, делая видимость почти нулевой, но вода тут же странным образом исчезала, не образуя потоков и луж, одна из многих необъяснимых аномалий мешка. «Опять засада», — мелькнула мыслью Егора, — «как в тот последний день, только теперь я знаю, что смерть не конец, а начало чего-то странного и непонятного. Караван, рассредоточится», — раздался в рации голос кардинала. «Первый, полный вперед, второй и третий, прикрывайте». Первый грузовик, окутанный клубами дыма, рванул вперед, стремясь проскочить мост. В то же мгновение с обеих сторон по каравану открыли огонь. «Пираты!» — крикнул Кроха, высовываясь из окна и отвечая короткими очередями. «На 9,3 часа, в зданиях». Егор, действуя на автоматизме, отточенном годами военной службы, вывернул руль, подставляя правый бок грузовика под огонь со стороны Крохи, давая ему лучший сектор обстрела и одновременно прикрывая кабину. «Что с первым?» — крикнул он, пытаясь разглядеть головную машину сквозь дым и стену дождя. «Проскочил», — отозвался Кроха, перезаряжая автомат. «Но мост поврежден. Хрен знает, выдержит ли он нас». Еще один взрыв ухнул сзади, атаковали УАЗ прикрытия, который замыкал их караван. Рация захрипела помехами. «Второй, уходи с моста». Голос кардинала едва пробивался сквозь треск. «Повторяю, уходи с». Связь оборвалась. «Твою мать», процедил Егор, ощущая, как первобытный страх борется с холодной рассудительностью. Оценив ситуацию за доли секунды, он принял решение. Мост впереди был частично разрушен, но еще проходим. Попытка развернуться выставит их идеальной мишенью. Остается только один вариант. «Держись!» — крикнул он Крохе и вдавил педаль газа в пол. Урал взревел и прыгнул вперед, набирая скорость. Пули свистели вокруг, отскакивали от кузова, разбивали стекла. Кроха непрерывно стрелял короткими очередями. Осколки стекла сыпались на них, но разгрузка от химеры защищала Егора, а Кроха привычно пригибался в нужные моменты. «Быстрее!» — заорал он, выглянув вперед. «Они сейчас вторую бомбу ВЗ!» Договорить он не успел. Новый взрыв, гораздо мощнее первого, сотряс мост. Егор почувствовал, как земля уходит из-под колес, опора моста впереди начала крошиться. В серой воде внизу на мгновение показалось что-то темное и массивное, возможно, обломки старых машин или затопленная техника. Времени на раздумья не было. Егор до упора выжал газ. 16 тонн стали и груза устремились вперед, прыгая на неровностях разрушающегося покрытия. Мост под ними вздрагивал и проседал, готовый в любой момент обрушиться. «Не успеем», — крикнул Кроха, глядя вперед широко раскрытыми глазами. Но Егор уже не слушал. Все его внимание сосредоточилось на крошечной полоске уцелевшего бетона, которая еще соединяла две стороны моста. Если попасть точно, если не сбавить скорость, если повезет. Первый грузовик начал въезжать на мост. Егор, выдерживая дистанцию, последовал за ним. На мгновение его пронзило дежавю. Узкая дорога, возможная засада, тяжелая машина. Как тогда, в последний день его прежней жизни, грузовик, приземлившись на все четыре колеса, подпрыгнул, чуть не перевернулся, но Егор сумел выровнять его и затормозить. Мышцы его рук горели от напряжения. «Мы живы», — неверяще произнес Кроха, опуская автомат с наполовину опустошенным магазином. «Невероятно, просто невероятно». «Пока живы», — Егор оглянулся, сам удивленный тем, что им удалось проскочить мост. «Везение новичка», — подумал он, вспоминая слова из брошюры. «Говорили, что мешок иногда хранит тех, кто недавно попал сюда, словно давая шанс адаптироваться. Но как долго продлится эта удача?» Мост позади них рухнул окончательно. УАЗ прикрытия остался на другой стороне, вдали виднелись вспышки выстрелов, там все еще шел бой. «Надо помочь им», — сказал Кроха, проверяя оставшиеся магазины. «У них нет шансов против такого количества пиратов». «Как?» — жестко спросил Егор. «Моста больше нет. А если мы будем торчать здесь, то станем легкой мишенью для снайперов». Словно в подтверждение его слов, пуля чиркнула по капоту, оставив глубокую борозду в металле. «Уходим», — решительно сказал Егор, снова запуская двигатель. «Нужно найти кардинала и первый грузовик». Кроха кивнул, хотя по его лицу было видно, что решение далось ему нелегко. Закон мешка жесток, выживший сегодня сможет отомстить завтра. Они тронулись с места, сворачивая с главной дороги в переплетении улиц между двумя офисными высотками, одна в стиле сталинского ампира, другая – современное здание из стекла и бетона, будто вырванные из разных эпох и небрежно поставленные рядом. «Мешок собирает куски разных миров», – подумал Егор, разглядывая несочетаемую архитектуру. Как лоскутное одеяло из чужих воспоминаний. Интересно, есть ли здесь что-то из моего прошлого, какой-нибудь дом, улица, которую я знал. Рация молчит, заметил Кроха, пытаясь поймать сигнал. Он методично крутил частоты, но в ответ слышал только шипение. Помехи или глушат намеренно, или и то, и другое, отозвался Егор, внимательно следя за дорогой. Но первый грузовик должен был уйти вперед. Логично предположить, что кардинал будет продолжать движение по изначальному маршруту. «А ты его знаешь?» — поднял бровь Кроха. «Нет, но ты наверняка в курсе». Кроха ухмыльнулся. «А ты не такой тупой, как большинство новичков». Он задумался. «Основной маршрут идет через промзону к восточной окраине, а оттуда по старой трассе до форта высота. Но есть проблема. Пираты любят устраивать там лагеря. Второй вариант – в обход, через спальный район. Дольше, но безопаснее. Какой вариант выбрал бы кардинал? С химерой? Кроха фыркнул. Конечно, промзону. Она знает все пути. Он помолчал. У нее вообще странное чутье. Некоторые говорят, она экс из тех, кто получил дар от мешка. Эксов? Переспросил Егор, вспоминая необычную разноцветность ее глаз. Экстрасенсов. Мешок иногда награждает людей, побывавших на пороге смерти. Не физические способности, а что-то ментальное, интуиция, предвидение, пояснил Кроха. Она из тех, кто может глотать смесь из трех видов пыли без потери рассудка. Настоящий экс. Он украдкой бросил взгляд на Егора. А у тебя отличная реакция для новичка. Такой прыжок через полуразрушенный мост. Не каждый бы справился. Егор промолчал, не считая свои водительские навыки чем-то особенным. Значит, едем через промзону, решил он наконец. Только осторожно, предупредил Кроха, доставая из внутреннего кармана потертый металлический портсигар. Кроха щелкнул замком, внутри в бумажных свертках лежали три порции зеленой пыли. Нас только двое, без прикрытия. Он извлек капсулу с зеленой пылью и спрятал в нагрудный карман. Это на всякий случай. Защита никогда не помешает. Они выехали на широкий проспект, ведущий к промышленной зоне. Деревья без листьев стояли по обеим сторонам. Время в мешке словно замерло на грани поздней осени. Их черные ветви тянулись к серому небу вечных сумерек, создавая причудливые узоры на фоне низких туч. Егор вспомнил осень в реальном мире, золотые листья, запах костров, последние теплые дни перед зимой. Здесь же осень была вечной, застывшей, как фотография, которую забыли проявить до конца. «Нужно успеть добраться до форта до рассвета», — заметил Кроха, проверяя магазин автомата. «Иначе рискуем застрять в пути, когда твари снова выползут». Проспект впереди сменился пустырем, за которым виднелись силуэты заводских корпусов. Промзона. Дорога тут была разбита, с глубокими выбоинами. Мусор и обломки бетона создавали естественный лабиринт. Ржавые остовы грузовиков и погрузчиков стояли вдоль обочин, словно металлические скелеты вымерших животных. Егор сбросил скорость и вел машину осторожно, объезжая препятствия. Дождь усиливался, но вода исчезала мгновенно, едва коснувшись асфальта. Еще одно напоминание о том, что законы физики здесь работают по-другому. Интересно, куда девается вся эта вода? Размышлял он, маневрируя между выбоинами. Миллионы литров каждый день, и ни одной лужи. Может, мешок питается ею, или это просто иллюзия дождя, без самой воды? Попробуй еще раз связаться с первым, попросил Егор. Кроха взял рацию. Первый, это второй, прием. Только шипение помех. Кардинал, Химера, вы меня слышите? Прием. Минуту они слушали статические шумы, но вдруг сквозь них прорвался слабый голос. Второй, мы окруж, склада, БАИП. Затем снова помехи. Это Химера, воскликнул Кроха. Они у старого склада боеприпасов. Я знаю это место. Насколько это близко? Спросил Егор, прибавляя газу. Километра три отсюда. Кроха напрягся. Похоже, они окружены. Они въехали на территорию промзоны. Вокруг высились корпуса заброшенных заводов, ржавые остовы кранов. Между зданиями тянулись железнодорожные пути. Удивительное сочетание. Часть заводов выглядела советской, другая – ультрасовременной. Егор заметил цех с кириллическими надписями. Литейный цех 3 соседствовал со зданием из стекла и стали с логотипом какой-то западной корпорации. «Здесь так тихо», – заметил Егор. «Даже жутко. Тишина действительно была неестественной. Даже звук дождя казался приглушенным, словно промзона поглощала звуки, как губка, воду. Все промзоны в мешке такие ночью», – отозвался Кроха, внимательно всматриваясь в темноту. «Шанс нарваться на пиратов тут выше. У них часто бывают лагеря на заброшенных производствах. Удобно. Крыша над головой, можно укрепиться, множество выходов для отступления. К тому же в цехах полно металлолома, можно быстро соорудить баррикады». Они миновали ряд разрушенных цехов и выехали на открытую площадку. Вдалеке показался массивный склад. «Это оно», — сказал Кроха. «Старый военный склад боеприпасов. Странно, что вокруг нет следов боя», — заметил Егор, замедляя ход. Он не договорил. Инстинкт заставил его резко вывернуть руль. Грузовик рванул вперед, уходя с линии огня за доли секунды до того, как по тому месту прошлась пулеметная очередь. «Ложись!» — крикнул Егор. Кроха нырнул вниз, избегая града пуль. «Сука! Засада!» Егор, не выпрямляясь, вел машину на ощупь. Он направил грузовик к группе контейнеров. Заскрежетав тормозами, Урал остановился в относительной безопасности. С крыши склада стреляли. Крупнокалиберный, определил Кроха. Они нас ждали, мрачно констатировал Егор. Рация ожила незнакомым голосом. Эй, водила и стрелок, слышите меня? Выходите с поднятыми руками. Сопротивляться бесполезно, вас двое против 20. Егор и Кроха переглянулись. Чего они хотят? Шепотом спросил Егор. Может, охотиться за кардиналом? У него враги среди пиратов. Егор взял рацию. Я вас слышу. Кто вы и чего хотите? Называй меня мясник. Хочу поговорить с кардиналом. Он внутри склада, окружен. Сдавайтесь, можем предложить работу. Мясник, подумал Егор. Что за дурацкая кличка? Хотя в мире, где все ходят под позывными, наверное, это нормально. Интересно, что он делал в прошлой жизни. Может, действительно был мясником? Пуля в затылок, вот их предложение. Или бойцовская яма. Кроха невольно вздрогнул. У этих ублюдков есть укрепленный лагерь с ямой для боев. Бросают туда пленных биться с тварями на потеху. Делают ставки, сколько продержится. Видел однажды. Он насекся, и по его лицу пробежала тень воспоминания. В общем, лучше сдохнуть от пули. «Слушай, что будем делать?» – спросил Кроха. «Если кардинал внутри, мы должны помочь. Репутация в мешке – не пустой звук. Если он жив», – заметил Егор. «Знаешь, есть слухи, что иногда кардинал берется за особые заказы, перевозит что-то очень ценное под видом обычных грузов. Может, это один из таких случаев, и ты говоришь об этом только сейчас? Да это просто слухи. Я с ним 3 года работаю». Кроха сжал портсигар. «Но это засада». Слишком хорошо организовано. Допустим, кардинал внутри. Как туда добраться? У нас еще 5 часов до рассвета, сказал Кроха. Пиратам придется либо закончить до появления твари, либо отступить. Через 5 минут рация снова ожила. Последний шанс. Выходите или открываем огонь. Егор достал пакетик с синей пылью от коршуна. Что делаешь? Спросил Кроха. План, синяя дает скорость на 2 минуты. Да, но ты новичок. Синяя, это не просто скорость. Это совсем другое восприятие времени. Без практики ты не сможешь контролировать движение. Один неверный шаг, и ты размажешься о стену. Пираты открыли огонь. Черт, выругался Кроха, пригибаясь и доставая сверток с зеленой пылью из кармана. Ладно, но будь осторожен. Не пытайся использовать все 2 минуты. Новички обычно выпадают из ускорения гораздо раньше. И помни, после приема 24 часа нельзя другие цвета, иначе психоз. Егор вдохнул пыль. Первые секунды ничего не происходило. Затем мир вокруг начал замедляться, словно кто-то поставил реальность на паузу. Капли дождя застыли в воздухе, как хрустальные бусины. Если мешок действительно хранит новичков, самое время это доказать, мелькнула мысль. Он попытался сделать шаг и едва не упал. Тело двигалось слишком быстро для его восприятия. Каждое движение требовало невероятной концентрации. Егор выскочил из-за контейнера, стараясь контролировать каждый мускул. Пули висели в воздухе неподвижно, но он едва успевал корректировать траекторию, чтобы не врезаться в них. «Это как пытаться управлять собой во сне», — думал он, делая очередной неуклюжий рывок. «Когда хочешь бежать, но ноги не слушаются, только наоборот, они слушаются слишком хорошо». Расстояние до склада он преодолел рывками, то слишком быстро, то замирая, пытаясь восстановить координацию. Мир вокруг выглядел нереально, застывшие капли дождя создавали хрустальную завесу, сквозь которую он продирался, как сквозь занавес из бисера. Мимо застывших у входа пиратов проскользнул чудом, едва не зацепив одного плечом. Пират застыл с сигаретой у губ, дым повис в воздухе плотным облаком, похожим на вату. Склад представлял собой огромное пространство с высокими потолками и рядами металлических стеллажей. В дальнем углу Егор заметил баррикаду, сложенную из ящиков и поддонов. За ней виднелись фигуры людей, они двигались, но так медленно, что казались почти неподвижными. Егор подбежал к баррикаде. За ней он увидел кардинала, химеру и болта. Кардинал и химера выглядели потрепанными, но без серьезных ранений, лишь несколько царапин и ссадин. Болт сидел, прислонившись к ящику, с импровизированной повязкой на боку, рана была серьезной, но он еще держался, сжимая автомат в руках. Они замерли в напряженных позах, готовые к бою. Разноцветные глаза химеры казались плоскими, словно нарисованными, один карий, другой светло-голубой с фиолетовыми вкраплениями. Как их вытащить? Лихорадочно думал Егор, понимая, что время действия пыли ограничено. Он попытался остановиться, но инерция швырнула его вперед. Егор врезался в ящик, больно ударившись плечом. И тут скорость начала спадать резко, словно невидимая рука выдернула его из ускорения. Прошло от силы полминуты, а не обещанные две. «Броня!» — услышал он удивленный голос Химеры. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Пришел вас вытащить», — ответил Егор, пригибаясь от пуль. «Кроха ждет за контейнерами, у нас есть грузовик». Кардинал оценивающе посмотрел на Егора. «Как ты прошел сквозь их оцепление?» «Синяя пыль», — пояснил Егор. «Но больше нет. Придется прорываться другим способом. Если мы и прорвемся, то что потом?» — спросила Химера. «Первый грузовик уничтожен. Груз». Она запнулась и переглянулась с кардиналом. «Что с грузом?» — нахмурился Егор. Кардинал тяжело вздохнул. «Часть потеряна. Правда, не самая ценная часть. А самая ценная где?» «Не здесь», — отрезал кардинал. «Сначала выберемся». Снаружи прогремел взрыв. «Пираты начали штурм. У нас мало патронов», — мрачно произнес Болт, придерживая окровавленную повязку на боку. «Долго не продержимся. Единственный шанс — прорываться к грузовику», — сказал Егор. «Нужно отвлечь пиратов». Химера улыбнулась и достала портсигар. «У меня есть идея. Эта пыль не поможет стать быстрее, но даст кое-что не менее полезное». Глава 3. Черный камень. Химера достала из портсигара сверток, похожий на самокрутку, оторвала хвостик и высыпала содержимое на ладонь. Красный порошок засверкал рубиновыми искрами. Она посмотрела на Егора с решимостью в глазах. «Это даст силу сломать стену», — сказала она. «Не парадную дверь, где они нас ждут, а боковую стену склада. С красной пылью я смогу грузовик перевернуть одной рукой, не то что хлипкую стенку проломить. Но снаружи могут быть снайперы», — возразил кардинал. «Слишком рискованно. Сейчас ночь», — заметил Егор. «К тому же, это лучше, чем ждать, пока они подорвут входную дверь и перестреляют нас, как в тире». Кардинал нехотя кивнул. «Хорошо, но нужен план действий». Вдохнув пыль, Химера проломит стену. «Мы прикрываем огнем, затем бежим к грузовику». Он обратился к Егору. «Свяжись с Крохой, пусть будет готов подъехать». Егор достал рацию и попытался вызвать Кроху, но услышал только помехи. «Глушат», — констатировал он. «Придется действовать без связи». Химера встала. «Я готова. Все ближе к той стене. На счет три вдыхаю пыль и бью». Они заняли позиции. Егор заметил, что, несмотря на ранение, Болт двигался уверенно и собрано. Профессионал, как и ожидалось. Раз, начало отсчет Химера, поднесла ладонь к лицу. Два, три. Она резко вдохнула красный порошок и на мгновение замерла. Ее глаза вспыхнули алым светом, мышцы напряглись, став похожими на стальные канаты. С яростным криком Химера бросилась на стену и ударила кулаком. Удар был настолько мощным, что весь склад содрогнулся. Бетонные плиты вылетели наружу, образовав пролом, достаточно большой, чтобы через него мог пройти человек. «Пошли!» — скомандовал кардинал. Они бросились к пролому. Егор прикрывал отход, стреляя из пистолета в сторону пиратов, которые уже начали осознавать, что происходит. 8 патронов, не густо, но лучше, чем ничего. Вокруг свистели пули, но большинство стрелявших пока не понимали, где именно образовался пролом. Химера выскочила первой, все еще под действием красной пыли, способная одним ударом снести голову любому неосторожному противнику. За ней последовал Болт, придерживая окровавленную повязку на боку. «Твоя очередь», — сказал Егор кардиналу. «Я прикрою». Кардинал покачал головой. «Вместе», — сказал он твердо. «Не бросаю своих людей». Они выскочили из пролома одновременно, пригибаясь и готовясь к шквальному огню. Но снаружи было относительно тихо. Пираты, которые должны были их окружить, куда-то делись. Только вдали слышались выстрелы и крики. «Что происходит?» — спросил Болт, озираясь. Послышались крики и звук взрыва. Кто-то атаковал пиратов с другой стороны промзоны. «Все что угодно, неважно», — ответила Химера. «В любом случае, нам нужно воспользоваться моментом. Добираемся до контейнеров», — скомандовал кардинал. Они двигались вдоль стены склада к контейнерам. Егор шел последним, прикрывая тыл. Остальные уже почти достигли укрытия контейнеров, когда он заметил движение на крыше склада. Пират целился в ничего не подозревающую группу. «Стрелок на крыше!» — крикнул Егор и, не раздумывая, открыл огонь из пистолета. Пират нырнул в укрытие, но в этот момент из боковой двери склада выскочили несколько человек в броне, отрезая Егора от остальных. «Броня отрезан!» — крикнула Химера. «К грузовику, быстро!» — скомандовал кардинал. Подберем его с другой стороны. Егор понял, что прямой путь к группе перекрыт. Пираты наседали, и ему пришлось отступить за угол склада. Пришлось отступать, отстреливаясь. Одиночные выстрелы из ПМ отскакивали от брони, но заставляли противников двигаться осторожнее. 8 патронов до перезарядки, нужно экономить. Отступая за угол склада, Егор на секунду потерял пиратов из виду. Этого хватило, один из них рванул вперед, пытаясь зайти сбоку. Автоматная очередь прошила воздух там, где мгновение назад была голова Егора. Он успел нырнуть вниз, перекатиться за бетонный блок. Из укрытия он выстрелил дважды, целился в незащищенную шею под шлемом. Удача улыбнулась ему. Пуля попала в шею. Нападавший издал хрип и рухнул на землю. Не теряя времени, Егор подполз к телу и забрал автомат. Теперь шансы выросли. Обогнув угол здания, Егор побежал к дальней стороне контейнеров. И тут он увидел, как из-за контейнеров с ревом вырвался их грузовик. Кардинал за рулем пытался развернуться, чтобы подъехать ближе, но в этот момент из-за угла склада показался бронированный внедорожник пиратов. В откинутом заднем борту кузова Егор увидел кроху с автоматом.